Придурок, сделай нормально микрофон, слышь? А, слушай, это чего? Мы добрые, а ты какой-то не такой. А, громкость, вот громкость. Сам не такой, болван. Как задержка, слышишь? Есть задержка. Есть задержка. Насколько? Офигенская. Офигенская. Секунд на 10, наверное. Секунд на 10, наверное. Если больше. Если больше. Быть БМП. Там все должно. Да не ори ты, блин, ты чё не можешь микрофон на одном и том же месте держать? Ты то его в задницу... Это жесть какая. Ты где тут? Не громкость. Ты чё пиво напился, что ли? Да ты напился, ты угораешь, я вообще молчу. Мне так не нравится. Чё, слышно чё-нибудь, а? Слышно. Офигеть, задержка. Да, задержка есть, да. Раз.